Битва за Германию. Оперативная пауза в центральном секторе Советско-германского фронта была настолько долгой, что ее можно было назвать затянувшейся. Плацдармы на Висле были захвачены еще летом 1944 года, однако широкомасштабное наступление с них все не начиналось. 16 октября границу Восточной Пруссии первыми пересекли бойцы 184-й стрелковой дивизии 3-го Белорусского фронта генерал-майора Городовикова. Советские войска впервые ступили на немецкую территорию. На границе появились самодельные деревянные арки, по верху которых крупно белой краской было написано: «Вот она, проклятая Германия!» Неделя за неделей в немецких штабах тянулось время томительного ожидания удара Красной Армии. Резервы из Польши растаскивались для проведения контрнаступления в Арденнах. На католическое Рождество 1944 года по приказу Гитлера из-под Варшавы был снят и отправлен в Венгрию танковый корпус СС. Оборона самого важного для немецких войск берлинского направления оказалась ослаблена.